Самокат. У всех ребят были тачки. И у Вани с Колей была. Но вот центральную улицу заасфальтировали, и пошла мода на самокаты. Конечно, если разобраться, самокат по сравнению с тачкой – сплошное баловство. На тачке что-то возят, какой-то полезный груз, для того она и делается. А на самокате только катаются, рвут обувь, да еще на людей наезжают. Но уж больно заманчиво он звенит. И так блестят подшипники. Кто устоит? Тем более, еще не каждый может разогнаться, поставить обе ноги на дощечку и долго ехать, например, от магазина до клуба. Вынудил Ваня отца сделать самокат. И такой самокат, что на ночь его Ваня домой притаскивал, клал под кровать и перед сном щупал, тут ли. А уж чистил его, уж протирал. Везде на нем ездил. Это ведь только со стороны кто мог подумать, что это простой самокат. А на самом деле это был мотоцикл. Послали Ваню в магазин за хлебом. Ваня ехал на четвертой скорости, всех гусей, всех уток, не говоря о курицах, распугал, подъехал к магазину, чик-чик, выключил зажигание, поставил на тормоз и пошел. Встал в очередь. Очередь двигалась медленно. Покупатели, особенно женщины, брали всего помногу. Ваня как чувствовал, хотел проверить свой транспорт, но постеснялся выйти из очереди. Но вот, наконец, он вышел на крыльцо. Самоката у крыльца не было. За крыльцом? Нет. За дверью? Нет. Пропал самокат. Ваня обежал кругом магазина. Пусто. Вернулся в магазин и в великом горе, которое его распирало, сказал продавщице: «У меня самокат кто-то взял». «Ишь ты», — ответила она, — «кому-то нужнее». «Ничего», — утешил дядька из очереди, — «отец еще сделает». Еще одна тетя пожалела Ваню, а еще одна заявила: «Больно трещат ваши тарахтелки, с утра до ночи спасу нет». И опять побежал Ваня на улицу. В одну сторону сбегал, в другую. Нету. Пошел домой, положил хлеб на стол и разревелся. Но не было в доме мужчин. Не было в доме отца, дедушки и брата. Некому было понять и пожалеть Ваню. «Займись работой и отвлечешься», — такой совет дала бабушка. А Лена так и вовсе сообразила сказать: «Подумаешь, самокат. Это же не кукла!» Ваня вернулся к магазину. Шел и мечтал, может, плохо посмотрел за крыльцом. Вдруг он услышал, что его зовут. Та самая сердитая тетя. Она стояла у ограды своего дома. «Зайди!» «Твой?» Во дворе, на траве около дров, лежал, полеживал Ванин самокат. А из окна высовывался зареванный мальчишка и кричал: «Не воришка я, не воришка! Самокат брошенный был!» «Какой брошенный?» — закричал Ваня. «Я его на тормоза поставил!» «Нет, брошенный!» — настаивал мальчишка. «Я его не украл, я нашел!» «Забирай!» — сказала тетя. «А с внуком я еще поговорю. Брошенный! Не твое, и пусть 100 лет лежит, пусть сгниет, а не трогай!» «Бери!» — сказала она Ване. «Да больно не тарахти». Ваня от радости и счастья и спасибо не сказал. Схватил самокат под мышку и помчался. И дал по поселку 2 круга. Только мимо дома этой тети он не ехал, а нес свою машину на руках. На последнем круге увидел, что в калитку за ним подглядывает тот самый мальчишка. Остановился Ваня и его позвал. «Тебя как зовут?» «Витя». «Хочешь покататься?» «На, катайся!»